Изучив особенности проявления дзен в поведении японцев, Юнг попытался понять, в чем состоят трудности взаимопонимания между Востоком и Западом. Хорни и Фромм заинтересовались психологией дзен после бесед с Судзуки, который ознакомил их со своими работами и продемонстрировал процедуру дзен-тренировки. В соавторстве с Судзуки Фромм опубликовал книгу «Дзен-буддизм и психоанализ». В 50-х годах в Японию совершили поездки видные философы и психологи США и других стран, которые знакомились с различными аспектами дзен в жизни японцев. Появилось множество публикаций по различным проблемам дзен в научных и научно-популярных журналах США, Англии, Франции, Дании. На Международном конгрессе прикладной психологии в Копенгагене, 1961 год, в одном из докладов сообщалось, что состояние медитации имеет сходство с переживанием, которое возникает у человека под влиянием наркотика ЛСД. В ряде стран, и прежде всего в США, начались специальные исследования. Наиболее заметными работами 60-х годов стали исследования Эдварда Мопина «Дзен-буддизм. Психологическое обозрение», 1962 год. «Индивидуальные различия и медитация дзен», 1965 год. Интерес к дзен возрастал. Японские психологи выступали с научными докладами в различных странах мира. К началу работы 18-го съезда психологов, который проходил в 1966 году в Москве, научная общественность многих стран уже имела представление о дзен. Большую активность здесь проявил Сато. Со времени своего турне по странам Европы и Азии Сато пропагандировал дзен как наиболее эффективную методику самосовершенствования личности. Сато в своих лекциях уделял внимание главным образом психологическому содержанию дзен. Советская научная общественность познакомилась с основами дзен на лекциях Сато во время его визитов в Советский Союз в 1962 и 1966 годах. На 19-м съезде психологов, который проходил в 1969 году в Лондоне, Сато представил дзен как законченную систему воспитания, впитавшую в себя все значительные педагогические доктрины Востока. Третье. Основы дзен-тренировки. Обучение дзен представляет собой в сущности обучение определенному образу жизни. В дидактическом плане оно выглядит как система физических и духовных упражнений. Первые имеют целью преобразовать в нужном направлении тело, овладение позой и навыками дыхания. Вторые направлены на совершенствование духа, обращение к своему внутреннему миру с целью обретения моральной чистоты и познания бытия. Обучение складывается из специфических упражнений и целенаправленного жизненного поведения. Искусством дзен овладевают разные люди. Одни хотят избавиться от какого-нибудь психического недуга, другие – для воспитания в себе тех или иных качеств, третьи – для постижения сущности бытия. Обучение не имеет временных границ. Оно становится целью и средством жизни человека. В этом плане искусство дзен сливается с философией существования. В зависимости от мировоззрения обучаемого, дзен приобретает черты мистицизма, либо житейские черты практицизма, или становится своеобразным синтезом этих черт. Как указывалось в предыдущем разделе, две основные школы дзен в Японии – Ринзай и Сото. Между ними существует значительное отличие в методике тренировки. Школа Ринзай применяет методику куанов, школа Сото считается главным в обучении дзадзен. Дзадзен – это сидение в медитации, то есть в самососредоточении. Методика сидения в различных ее вариациях распространена по всему Востоку. По традиционной буддийской иконографии Будда сидит в позе лотоса, созерцая. Так же должны поступать и его последователи. В процессе дзадзен Человек принимает определенную позу.